откровенные фотографии. Дочь Валерии. Дочь Валерии. Дочь Валерии. Дочь Валерии. Когда слова огорчают и горчат, под каждым снимком начинает чат-чат. Мою жизнь на кусочки измельчат они. Я не такая, как кричали и печатали. Потусить, но лишь на пару с ним невозможно объяснить. Он мой дым, мой личный ток, мой сироп, еще глоток. А нас никто не узнает и не напишет, а пиши. Всю жизнь ты должна быть к этому готова. Нужно людей постоянно видеть шоу. Увидев правду, наступает шаг-шаг. В суете очень много говорят они, но не узнают, для кого глаза горят. Потусить, но лишь на пару с ним невозможно объяснить. Он мой дым, мой личный ток, мой сироп, еще глоток. А нас никто не узнает.